Глава 7. Уве вбивает крюк. Уве наряжается в парадные брюки и рубашку. Бережно, словно ценные полотна, укрывает пол пленкой для ремонта. Пол пусть не новый, да ведь всего 2 года, как отциклевал. А укрывает его Уве, собственно, не из-за себя. Испачкать точно не испачкает. Крови от висельника, почитай, никакой. Запылить, когда сверлить станет, тоже особо не боится. Табуреткой и той не поцарапает, когда ее ногой отодвинет. Потому как на ножке Уве предусмотрительно налепил пластиковые подкладки, никаких следов не останется. Так что пленка, которой Уве столь тщательно застилает и прихожую, и гостиную, и даже добрую половину кухни, словно собрался сделать из дома бассейн, вовсе не из-за Уве. Нет, просто он представил, что тут потом начнется. Санитары, небось, еще тело вывести не успеют, как сюда всей ненасытной равой сбегутся вшивые риэлторы. Чтобы они шаркали по полу своими башмаками, это уж хрен, даже через его труп. Пусть так и знают. Ува ставит посреди комнаты стремянку. На ней пятна 7 цветов. С некоторых пор жена решила, что раз в полгода Ува должен перекрашивать одну из комнат. Вернее, придумала, что хорошо бы перекрашивать стены раз в полгода. С этой причудой жена пришла к Уве, но получила решительный отказ. Тогда она обратилась к малярам, сговорились о цене, после чего пошла к мужу. Услыхав, сколько она собирается отвалить за ремонт, Уве бросился в чулан за стремянкой. Потеряв близкого, мы вдруг принимаемся тосковать по каким-то вздорным пустякам, по ее улыбке, потому как она ворочалась во сне, по ее просьбам перекрасить ради нее стены. Уве вносит коробку со сверлами. Сверла — наиглавнейший компонент. Сверла, а не дрель. Точь-в-точь, как поставить добротные шины. Куда важнее, чем заморачиваться всякой хренью, типа керамических колодок. Кто ездил, тот знает. Уве встает посреди комнаты, прикидывает на глаз. Потом обводит взглядом сверла, точно хирург свои скальпели. Выбирает одно. Вставляет в дверь, пробует, нажимает на кнопку. «Пррррр», — говорит дрель. Увы качает головой. «Нет, не годится». Меняет сверло. И так 4 раза, пока не подберет подходящее. А выбрав, проходится по комнате с дрелью наперевес. Точно это не дрель, а большой револьвер. Снова останавливается посередине, смотрит на потолок. Вдруг понимает, прежде чем сверлить, хорошо бы примериться, найти центр, а то хуже нет, дырявить потолок на авось. Он идет за рулеткой, измеряет. От каждой стороны, 2 раза для верности. Ставит крестик ровно по центру. Уве слезает со стремянки. Обходит дом, проверяя, улеглась ли пленка. Отпирает входную дверь, а то будут вскрывать, поломают. С них станется. Дверь-то хорошая, много лет еще прослужит. Надевает пиджак, проверяет внутренний карман, на месте ли конверт. Напоследок Уве отворачивает портрет жены лицом к окну. Не хочет, чтобы она видела это, но и положить портрет лицом вниз не решается. Жена всегда безумно расстраивалась, если некуда было смотреть. «Лишь бы что-то живое, чтобы было на что любоваться», — твердила она. «Вот пусть и любуется на сарай. Глядишь, опять кошак прибежит. Она ж их обожает, кошаков этих». Уве берет дрель, берет крюк, лезет на стремянку, сверлит. Когда в дверь звонят в первый раз, он уверен, ослышался. И именно поэтому решает не открывать. Но звонок повторяется, и Уве понимает, нет, не ослышался. И именно поэтому решает не открывать. В третий раз Уве бросает сверлить и сердито смотрит на дверь. Словно силой мысли старается спровадить непрошенного гостя. «Поди прочь». Силы его мысли явно не хватает. Непрошенный гость, очевидно, думает, что единственным разумным объяснением того, почему его не впускают, является предположение, что хозяева не слышат звонка. Уве слезает со стремянки, решительным шагом идет по пленке из комнаты в прихожую. «Ну что ты будешь делать? Уж и помереть нельзя спокойно». «Чего еще?» — ворчит он, распахивая дверь. Уволень едва успевает убрать здоровенную башку. Еще чуть-чуть и схлопотал бы створкой по морде. «Привет!» — радостно выпаливает беременная приезжая, стоящая рядом. Ее голова находится на полметра ниже. Ува смотрит на увольня, потом на нее. Уволень тем временем осторожно ощупывает лицо, не лишился ли ненароком какой выступающей детали. «Это вам», — соседка дружелюбно сует Уве в руки синий пластмассовый коробок. Ува смотрит скептически. «Это печенье», — весело объясняет она. Ува степенно кивает, мол, ясно. «Какой вы нарядный», — улыбается соседка. Ува кивает. Следует немая сцена. Все трое стоят и ждут, когда кто-нибудь что-нибудь скажет. Наконец, взглянув на супруга, соседка неодобрительно качает головой. Толкает его в бок, нашептывает. «Дорогой, может, хватит ковырять лицо?» Уволень, опомнившись, глядит на нее, кивает. Смотрит на Уве. Ува на беременную. Уволень тычет в коробок, скалится. «Она из Ирана. У них там без еды шагу из дома не ступит». Ува смотрит на него, как в пустоту. Уволень рабея добавляет. «Так я вот, как раз подхожу для иранок, они любят готовить. А я люблю...» Губы его уже расплываются в широкую улыбку, но замирают. Ува всем видом выражает полнейшее безразличие. «Поесть», — договаривает уволень, и уже собирается описать в воздухе пальцами эдакую загогулину. Но, глянув на супругу, передумывает. Вдруг это не самая удачная мысль. Уве отворачивается от него к соседке. Устала, как мамаша отворачивается от сластены, когда тот переест варенье. «Чего вам?» — повторяет он вопрос. Она приосанивается, складывает руки на пузе. «Мы пришли знакомиться. Мы же теперь соседи», — улыбается ему. Уве коротко и твердо кивает. «А, ну, будьте здоровы», — и хочет уйти. Она придерживает дверь. «А еще хотим поблагодарить, что помогли с прицепом. Так выручили, так выручили». Ува хрюкает, нехотя остается в дверях. «Да чего там, не стоит благодарности». «Стоит, стоит», — возражает соседка. Ува, явно польщенный, смотрит на увольня. «Я к тому, чего тут благодарить, когда взрослый мужик не может управиться с прицепом?» Уволень глядит, словно гадая, оскорбили его или нет. «Пусть гадает», — решает Ува. Снова хочет закрыть дверь. «Я порване», — говорит беременная приезжая, ставя ногу на порог. Ува смотрит на ногу, потом на лицо ее обладательницы. Словно силится понять, не снится ли ему это. «А я Патрик», — говорит уволень. Ни Ува, ни Парване не обращают на него внимания. «А вы всегда такой колючий?» Ува обиженно бурчит. «Ничего я не колючий». «Ну, немножко-то колючий». «Ничего не колючий». «Конечно, конечно. Ваши слова просто ласкают слух», — отвечает она. Что-то в ее тоне подсказывает Уве, что думает она совсем по-другому. «А, арабское курабье, так?» — бормочет он наконец. «Персидское», — поправляет она. «А? Я из Ирана. Там живут персы». «Перцы?» «Да». «Хороши, нечего сказать», — соглашается Уве. Она вдруг хохочет, совершенно огорошив его. «Так газировка, если слишком быстро плеснуть в стакан, вспенится и польется через край». Никак не вписывается этот хохот ни в серый бетон, ни в прямоугольную геометрию каменной плитки. Шумный, хулиганский, против всех предписаний и правил. Ува пятится, цепляет скотч, которым приклеил пленку к порогу, раздраженно трясет ногой, пытаясь стряхнуть ленту, но лишь свозит кусок пленки в углу. Пытаясь освободиться от липких пут, оступается и отдирает еще больший кусок, еле удерживается на ногах. Становится на пороге, собирается с силами. Взявшись за ручку, смотрит на увольня, резко меняет тему. «Ну, а ты чем занимаешься?» Уволень чуть поводит плечом, смущенно улыбается. «Я айтишник». Ува с Парване качает головой. «Удивительно слаженно, хоть на соревнованиях по синхронному плаванию выступай. И Ува, пусть крайне неохотно, пусть на пару мгновений, но как будто чуть меньше недолюбливает ее». А уволень словно и не слышит, будто речь не о нем вовсе. Зато с любопытством разглядывает дрель. Ува держит ее как-то небрежно, но вместе с тем так естественно, словно рисуется, словно он африканский повстанец с калашом, дающий интервью западной прессе за минуту до штурма правительственного дворца. Надивившись досыта, уволень вытягивает шею и заглядывает внутрь дома. «А что вы делаете?» Уве в ответ глядит на увольня так, как глядел бы любой человек с дрелью в руке, у которого спросили, а что вы делаете? Сверлю. Глянув на увольня, Парване закатывает глаза. За такое Уве мог бы даже слегка зауважать ее, если бы не пузо, красноречивое свидетельство того, что баба совершенно добровольно вынашивает третью по счету генную модификацию этого олуха. «А-а-а!» — кивает уволень. Снова заглядывает внутрь и видит, что полы в гостиной аккуратно застелены пленкой. Вдруг оживает, с улыбкой подмигивает Уве. А такое чувство, будто замышляете убийство. Уве молча наблюдает. Кашлянув, уволень добавляет уже нетвердым голосом. Просто похоже на эпизод из «Декстера». Ухмылочка на его лице теряет прежнюю уверенность. Сериал такой есть, про одного типа, убийцу. Едва слышно лепечет уволень и начинает ковырять ботинком зазор между пленкой и порогом. Уве качает головой. Немного непонятно по поводу какой именно из сказанных увольнем глупостей. «Мне некогда», — коротко говорит он Парване, покрепче ухватывая дверную ручку. Парване многозначительно пихает увольня в бок. Тот косится на нее, словно собираясь с духом. Наконец смотрит на Уве, затравленно, словно весь мир собрался расстрелять его из рогатки. «Мы вообще-то пришли попросить у вас парочку вещей». «Каких еще вещей?» «Лестницу. Еще шестилапик». «В смысле, шестигранник?» Парване кивает. Уволень озадачен. «А не шестилапик, нет?» «Шестигранник», — в один голос восклицают Уве с Парване. Парване победно вскидывает голову, кивает на Уве. «А? Что я тебе говорила?» Уволень мямлит, что-то еще чуть слышно. «А ты мне, да ты че, это шестилапик», — передразнивает его Парване. Уволень обижается. «Я не таким тоном говорил». «Таким, таким». «Не таким». «Нет, таким». «Нет, не таким». Уве только глазами водит с одной на другого, как здоровенный пес на двух мышат, не дающих ему вздремнуть. «А я говорю, таким», — пищит один мышонок. «Это ты его так называешь», — отвечает другой. «Не я, а все. А все, что не могут ошибаться? А если погуглим? А чё и погуглим? Зайди в Википедию. Давай мобильник. У тебя свой мобильник есть. Где? Я не взяла. Вот блин». Уве смотрит на него, потом на нее. Ссора закипела не унять. Прямо два чайника на плите, кто кого пересвистит. «Господи!» — бормочет Уве. Парване пытается пальцами изобразить что-то шестилапое, вроде жука. Жужжит, подначивая увольня. Подначка действует. И на увольня, и на Уве. Уве ретируется. Он идет в прихожую, кладет дрель, снимает пиджак, надевает шлепанцы на деревянной подошве и направляется мимо соседей в сарай. Те едва ли заметили, как он прошел между ними. Он уж вынес лестницу, они все лаются. «Да помоги же ему, Патрик», — командует Парване, вдруг заметив Уве. Уволен неловко принимает лестницу. Уве глядит на него так, словно увидал слепого водителя за рулем рейсового автобуса. И только тогда замечает, в его отсутствие к дому подтянулась еще одна личность. Рядом с Парване стоит Анита, жена Руны из крайнего дома, и благонравно наблюдает за всем этим цирком. Единственный разумный выход — внушить себе, будто она ничего не видела, хотя, может, это только раззадорит ее. Уве протягивает увольню коробку цилиндрической формы. В ней с любовью расставлены шестигранники всех сортов. «Уй, сколько их!» — уволень чешет в затылке. «Тебе какого размера?» — интересуется Уве. «Ну, какого?» «Обычного размера», — отвечает уволень, обнаруживая свою принадлежность к породе людей, говорящих прежде, чем успеют подумать. Уве долго, очень долго смотрит на него. «И для какой же надобности он тебе, мил человек?» — спрашивает он наконец. «Да мы, когда переезжали, кому-то языки раскрутили. А этот, шестилапик-то я и не взял», — без тени смущения отвечает уволень. Уве смотрит на лестницу, потом на увольня. «А комод, стало быть, на крышу снес?» Уволень усмехается, мотает головой. «Скажете тоже? Ха! Не, просто на втором этаже раму заклинило. Окошко, в смысле, не открывается». Последнюю фразу уволень произносит так, словно пытается донести до Уве смысл слова «заклинило». «И ты хочешь попробовать открыть его снаружи?» — недоумевает Уве. Уволен кивает. Уве собирается что-то сказать, но передумывает. Поворачивается к Парване. «Ну, а ты чего с ним пришла?» «Поддержать его морально», — стрекочет она. Уве смотрит на нее с некоторым недоверием. И Уволен как будто тоже. Взгляд Уве невольно перемещается на жену Руны. Та все не уходит. Да, много лет минуло с тех пор, как он видел ее в последний раз. Вернее, когда в последний раз толком смотрел на нее. Сдала, постарела. Да и все вроде сдали, постарели. «Чего тебе?» — спрашивает Уве. Анита мягко улыбается, складывает руки на животе. «Прости, не хотела тебя тревожить, Уве, но у нас с батареями беда. Не греют совсем?» — вкрадчиво объясняет она, улыбаясь по очереди каждому. Уве, Увольню, Парване. Парване с Увольнем улыбаются в ответ. Уве смотрит на циферблат пузатых часов, удивляется. «Так день на дворе. У нас тут что, вообще никто не работает?» «Я на пенсии», — с виноватым видом отвечает Анита. «А я в декрете», — беспечно шлепает себя по пузу Парване. «А я айтишник», — говорит Патрик. Уве с Парване снова синхронно качают головами. Жена Руны не сдается. Все-таки, мне кажется, это что-то в самих батареях. «Ты их продувала?» — спрашивает Уве. Она удивленно мотает головой. «Ты думаешь, проблема в этом?» Уве закатывает глаза. «Уве!» — строго, как школьная училка, одергивает его Парване. Уве округляет глаза. Парване отвечает ему тем же. «Кончай вредничать!» — требует она. «Блин, да кто вредничает?» Она не сводит с него глаз. Уве ворчит. Хочет вернуться в дом, становится в дверях. Все, довольно, сыт по горло. Хотел всего лишь тихо, мирно повеситься. Неужели эти олухи не могут проявить элементарного уважения? Парване ободряюще обнимает Аниту за плечи. «Уве, вам обязательно поможет с батареей». «Ох, Уве, ты бы меня так выручил», — просияв, отвечает жена Руны. Уве, руки в карманах, ковыряет мыском шлепанца отошедший край пленки. «А мужик-то твой сам этого не может, что ли? В своем собственном доме?» Анита печально покачивает головой. «Нет, Руна в последнее время очень болеет. Говорят, вроде Альцгеймер. Он, ну понимаешь, ему уже такое больше не потянуть. И вообще он в инвалидном кресле теперь. Тяжеловато, конечно». Уве кивает, словно припоминая. Словно жена ему тысячу раз об этом говорила, а он всякий раз умудрялся забывать. «Ну да», — произносит он нетерпеливо. Парване впивается в него взглядом. «Возьми себя в руки, Уве». Уве стремительно взглядывает на нее, словно собравшись ответить, но затем опускает глаза. «Ты ведь можешь сходить к ней и продать батарею. Это же не так уж трудно». Парване решительно скрестила руки над животом. Уве качает головой. «Батарею не продать, а продуть надо. Господи!» Он окидывает взглядом всех троих. «Вы что, никогда батареи не продували?» «Нет», — невозмутимо ответствует Парване. Жена Руны смотрит на Увольня с некоторой опаской. «Понятия не имею, о чем они толкуют», — преспокойно отвечает Уволень. Жена Руны обреченно кивает. Снова смотрит на Уве. «Если только тебя не затруднит, Уве, ты так бы меня выручил». Уве стоит, упершись взглядом в порог. «Раньше надо было думать, когда путч в товариществе затевали», — отвечает Уве так глухо, что слова вылетают будто сами собой между чередой деликатных покашливаний. «А?» — недоумевает Парване. Анита тоже, кашлянув, оправдывается. «Уве, дорогой, бог с тобой, ну какой там путч?» «Самый натуральный», — упрямится Уве. Жена Руны грустно улыбается Парване. «Понимаете, Руны и Уве не всегда находили общий язык. До болезни Руны был председателем нашего жилищного кооператива, а до Руны председателем был Уве. А как выбрали председателем Руны, тут между ними и пошел разлад». Уве вскидывает на нее взгляд и указывает праведным перстом. «Пуч, форменный пуч!» Анита кивает Парване. «Да, так вот, перед собранием Руна собрал подписи в поддержку своего предложения о замене отопительной системы во всех домах. А Уве решил...» «А много он смыслит в отопительной системе, твой Руна?» Не Бельмеса, нападает на нее Уве, но, перехватив взгляд Парване, воздерживается от дальнейшего натиска. Анита соглашается. «Да-да, ты все верно говоришь, Уве, но Руна ведь сейчас так болен, что это все не так уж и важно». Нижняя губа ее дрожит. Справившись с собой, Анита гордо вскидывает голову, откашливается. «Из социальной службы приходили. Сказали, что заберут его у меня, что поместят в дом престарелых», — вырывается у нее. Сунув руки в карманы, Ува решительно скрывается за порогом. «Все, мочи нет слушать такое». Увален тем временем придумал, на что перевести разговор, дабы разрядить обстановку. Он показывает на пол в прихожей Увы. «А это что такое?» Увы глядит на пол, как раз туда, где оторвалась пленка. «Следы какие-то, вроде как от колес. Вы что, на велике по дому катаетесь?» — недоумевает Уволень. Парвана пристально следит за Увы, замечает, как он чуть попятился, пытаясь заслонить собой следы. «Нет там ничего. Да вот же они!» — удивляется Уволень. «Это жена его, Соня, она...» Дружелюбно перебивает Анита, но едва успевает произнести это имя, как Уве обрывает ее, резко разворачивается, глаза бешеные. «Молчи! Заткнись!» Все четверо смолкают, потрясенные. Уве уходит, трясущимися руками захлопнув дверь. Из-за двери слышно, как Парване своим ласковым голосом интересуется у Аниты, в чем дело. Слышно, что Анита нервничает, подбирая слова, как, наконец, выдавливает. «Да так, ерунда. Пойду-ка я домой. Это он из-за жены. Она...» «Да ладно, ничего. Болтлива я стала на старости лет». Увы, слышит, как натужно смеется Анита. Слышит, как семенит восвояси, как стихает ее шарканье за углом сарая. Постояв немного, уходит и беременная соседка с Увольнем. В прихожей Увы остается только тишина. Увы падает на табуретку, тяжело дышит. Руки трясутся, точно он угодил в прорубь. Сердце зашлось. Последнее время пошаливать стало. Ува судорожно хватает воздух ртом, точно рыба из опрокинутого аквариума. Путейский доктор сказал, что это хроническое. Главное, мол, не волноваться. Ему легко говорить. «На заслуженный отдых», — сказало ему начальство. «Тем более порог сердца и все такое. Сказали, что ему дают досрочную пенсию». А по Уве, так лучше прямо сказали, списываем тебя в утиль. Треть века на одном месте, а тут нате. Так вот, не звести. Порог, понимаешь. Увы не помнит, сколько просидел на табуретке с дрелью в руке. Сердце зашлось, кровь загудела в висках. Рядом с парадной дверью висит фотокарточка. На ней Увы и жена, Соня. Снимок скоро 40 лет как сделан. В Испанию, когда на автобусе ездили. Соня в красном сарафане, загорелая, счастливая. Рядом Увы, держит ее за руку. Проходит час, не меньше, а Увы все смотрит и не может оторвать глаз от фотографии. Вот почему он тоскует больше всего на свете. Вот чего страстно желал бы. Держать Соню за руку. Как она вкладывала свой указательный пальчик в его ладонь, словно в пенал. И когда делала так, чувствовал Увы, что нет в этом мире ничего невозможного. Вот чего ему так недоставало больше всего на свете. Он медленно встает, идет в гостиную, взбирается на стремянку, сверлит дырку, намертво вкручивает крюк, слезает со стремянки, смотрит, что получилось. Выходит в прихожую, надевает парадный костюм, проверяет внутренний карман, на месте ли конверт. Увы, 59 лет. Он потушил весь свет, помыл за собой кофейную чашку, вбил крюк. Пора. Он берет с вешалки в прихожей веревку. На прощание ласково проводит рукой по ее пальто. Идет в гостиную, продевает веревку, делает петлю, становится на табуретку, сует голову в петлю, отбрасывает табуретку ногой. Закрыв глаза, чувствует, будто чьи-то огромные жвала сомкнулись вокруг шеи.